Все это время Филч сидел в кабинете с закрытыми глазами и, через связь с замком, наблюдал за уроком. Что-то ему подсказывало, что завтра утром, за завтраком, выйдет страничка Хогвартс с разгромной статьей. Филч был уверен, что под конец завтрака он получит первые заявления от студентов с письменной просьбой освободить их от посещения уроков профессора Амбридж. А к вечеру их количество будет таково, что он будет вынужден отказать профессору Амбридж в практике и подписать приказ о ее увольнении. В дверь постучали. «Аргус, мы тебе не помешали, а Корнелиус?» «О, мистер Поттер, миссис Поттер, миссис Поттер, какими судьбами, мы, в смысле, я, мои жены и Корнелиус, сегодня не будем ночевать в замке», — сказал Гарри. Филч отметил, как Фадж скривился на этих словах. «Могу я узнать, почему, куда и зачем?» «В замок Морганы. А что касается зачем, то это сюрприз для нашего друга», — улыбнулся Гарри, и Филч понимающе посмотрел на Фаджа. «Да, конечно, спасибо, что предупредили». «И Корнелиус», — Филч начал театрально изображать слезливую сцену расставания и сочувственно улыбнулся, — «мы тебя», — Филч смахнул невидимую слезу, — «мы тебя никогда не забудем. Ты навсегда останешься в наших сердцах». «Не смешно», — обиженно насупился Фадж, и вслед за Поттерами вышел из кабинета. Начало конца. Часть первая. Раннее утро застало Дамблдора невыспавшимся и в крайне отвратительном настроении. Действия Скримджера были на грани, и даже, можно сказать, за гранью. Своими действиями он мог поплатиться не только креслом министра, но и свободой. Но общественность, в трудное время, любит сильных личностей, чем Скримджер и воспользовался. Он рискнул всем и выиграл. Но Дамблдора беспокоило не это. Его беспокоил Том. Том лишился всех своих осведомителей в Министерстве магии и большей части своих сторонников. Он лишился финансов. И самое главное, он лишился Люциуса Малфоя, который мастерски этими финансами руководил. Не то, чтобы Том не знал, как управлять деньгами, но у Люциуса был талант. Фактически, у Тома осталась кучка напуганных слуг, которые теперь и носа высунуть из своих миноров не могут. И если бы отдел тайн не ушел в изоляцию, то мэнеры сторонников лорда уже бы штурмовали. Вот еще одна головная боль. Отдел тайн, их действия, для Дамблдора, стали непонятны и нелогичны, и узнать не представляется возможным. Дамблдору не следовало столь открыто общаться со своим знакомым из отдела тайн. Теперь он это понимал. Дамблдор думал, что его положение в обществе будет вечным, что никто не посмеет тронуть его людей. Он ошибся. Подойдя к окну, Дамблдор и посмотрел на рассвет. «Том, что же ты теперь будешь делать? Ты ведь это так не оставишь. Мальчик мой, тебе нанесли пощечину. Ты не простишь. Я тебя знаю. Знаю, возможно, лучше, чем ты сам». Дверь скрипнула, и Дамблдор стремительно повернулся. «Северус». Дамблдор поспешил к своему шпиону и помог ему сесть в кресло. «Северус, как ты?» Зельевар, с огромными кругами под глазами от бессонной ночи, кивнул головой. «Ну, рассказывай». Темный лорд начал стягивать силы для решающего удара. Дамблдор понимающе кивнул головой. Другого от Тома он и не ожидал. Фенрир Сивый подтвердил, что он и его стая придут к темному лорду по первому его зову. «Хорошо, а что остальные оборотни?» «Не знаю, то есть, оборотни пропали». «Что значит пропали?» «Их нет, все их поселения пусты». Темный лорд посылал к ним послов, но те столкнулись с карательными отрядами нашего нынешнего министра, которые сидели там в засаде. Люди Скримджера их поубивали? Кого? Оборотней? Нет, они их тоже не нашли. Во всяком случае, тела оборотней в поселениях не обнаружены. Странно, нахмурился Дамблдор. Что еще? Великаны. Они согласились на предложение Темного Лорда и примут участие в войне. Хорошо, пробубнил себе под нос Дамблдор. Очень хорошо. Снейп подозрительно посмотрел на него, и Дамблдор перехватил его взгляд. «То есть я хочу сказать, очень хорошо, что мы теперь знаем об этом. Что слышно от вампиров?» Их представители были у лорда. В последний момент они разорвали все соглашения. Темный лорд получил отказ, причем в весьма резкой форме. «Вот как? Вот это новость! Но почему? Ведь ты говорил, что они практически обо всем договорились. Права, которые обещает им Том». «Какие права?» — усмехнулся Снейп. «Изначально сообщество Братья Крови было готово на сотрудничество, да и договор был практически готов. Осталось подписать, и все сообщество вампиров Европы выступило бы на стороне Темного Лорда в предстоящей войне, то есть как все сообщество Европы». Дамблдор заметно побледнел. «Это невозможно, это заслуга Люциуса. Оказывается, к Когда он прятался во Франции от своей жены, он наладил контакт со старейшинами вампиров. Именно во Франции сейчас находится их совет. Вот как, растерянно пробормотал Дамблдор. Очевидно, Люциус хотел выслужиться у темного лорда и уговорить не впутывать его сына в эту войну. И вот сегодня, точнее, вчера, и прибыли представители старейшин. В общем, вампиры попросили привести того, кому мы все обязаны этой встрече, и кто столько сделал для предстоящего подписания договора. И что, Северус потер лоб, желая унять головную боль. Северус, я не знаю, что происходит в голове этого демона-полукровки. Не знаю. Он решил устроить спектакль. Пустить пыль в глаза, может, не знаю. Северус, они привели Люциуса, то, что от него осталось. Они его держали за руки. А когда они его отпустили, Люциус рухнул на пол и пополз к лорду на четвереньках, при этом глупо хихикая. Перед вампирами предстал сломленный лорд Малфой, сведенный с ума и пускающий слюни, ползающий перед темным лордом на четвереньках и целующий край его мантии. И это все под одобрительные смешки собравшейся швали, что теперь окружают темного лорда. Я повторяю, я не знаю, о чем думал темный лорд, когда устроил этот фарс, но вампирам это очень не понравилось. Причем, очень и очень сильно не понравилось. Люциус, как теперь выяснилось, заслужил их уважение. И не кого-нибудь, а старейшин. У Люциуса всегда был хорошо подвешен язык, кивнул головой Дамблдор. Этого у него не отнять. Не знаю, что за бизнес Люциус пообещал братству крови, но их старейшины теперь в бешенстве. Что дальше, Северус? Ну, не молчи. Один из вампиров сказал, глядя на Люциуса. А ведь когда-то его отец возвысил вас, мистер Реддл. Вампиры всегда знали цену информации, недовольно буркнул Дамблдор. Что дальше? А дальше он сказал следующее. Когда-то вы называли своих сторонников друзьями, потом соратниками. Теперь они для вас не более, чем слуги. Не то, чтобы нас это возмущало, но мы судим о вас по делам вашим и делаем соответствующие выводы. Своих друзей вы уже заставили ползать на коленях, а кого-то уже и на четвереньках. Оборотни вы уже прогнули. Нас вы тоже собираетесь прогнуть? Мда, Дамблдор откинулся на спинку кресла. Своими действиями против Люциуса Том подставил сам себя. Не того волшебника он унизил. Не того. Значит, вампиры не присоединятся к тому. Снейп хмыкнул. Как бы они еще с темного лорда отступные не потребовали. Чем-то Люциус их заинтересовал. Чем-то очень и очень серьезным. Чем? Я не знаю. Люциус не говорил. Для меня вообще оказалось новостью то, что вампиры настолько высоко оценили Люциуса за время его нахождения во Франции. Понятно, что-нибудь еще. Да, вампиры намекнули, что они в Англии уже заключили договор с теми, кто, в отличие от темного лорда, не обещает своим партнерам призрачные награды, а реально делает дело, выполняя свои обязательства. Что? Дамблдор вскочил с кресла. Нас появился новый игрок. Кто он? Не знаю, но вокруг этого неизвестного начали собираться волшебные народы. Возможно, что-то знает Драко. А он здесь каким боком? Вампиры спросили, где сын Люциуса. Хотя, я думаю, что они и так в курсе происходящего. Страничка Хогвартс. Дамблдор понимающе кивнул головой. Скорее всего. Так вот, вампиры настоятельно не рекомендовали трогать Драко Малфоя. Иначе, Снейп очень выразительно посмотрел на Дамблдора. Очевидно, пробурчал под свой нос Дамблдор, Драко в курсе дел своего отца. Но кто же этот новый игрок? Кто этот мистер Икс? Я подозреваю, что найдя этого мистера Икс, мы найдем и пропавших оборотней. Кстати, вы давно видели русалок и тритонов? Ты это о чем? А от них перестали поступать ингредиенты. На рынке начался серьезный дефицит ингредиентов для зелий. Да и сами водные жители перестали выходить на связь. Вначале все думали, что это из-за бирок, которые на них попыталась навесить эта дура Амбридж. Но учитывая последние новости, да, кентавров тоже не видно. Странно, задумчиво пробормотал Дамблдор. Очень и очень странно. Я бы посоветовал вам связаться со своим блохастым волчонком. Северус укоризненно протянул Дамблдор. Уже посылал к нему сову, но она не смогла найти адресата. Если у тебя все, да нет, осталась сущая мелочь. Темный лорд сумел добыть себе бойцов, и теперь у него достаточно сил, чтобы начать штурм министерства. Вот как, откуда, их ему подарил Скримджер. Не понял, вы слышали о массовых арестах? Да, проблема в том, что запихнуть волшебников в Азкабан, Скримджер то запихнул, но вот охранять то их следовало получше. Причем не только изнутри, но и снаружи. Ты хочешь сказать, да, этой ночью темный лорд освободил всех заключенных Азкабана, связал их магической клятвой и рабской меткой, и они согласились, зная, кто он, зная, что отдадут душу демону. Ну, пара недоумков попытались откреститься, за что сразу же пошли на прокорм дементорам, так что выбора у тех волшебников особо не было. Дементоры переметнулись к тому, нет, но они ему не мешали. Они по-прежнему охраняют Азкабан. И где теперь освобожденные волшебники? Не знаю. С ней равнодушно пожал плечами. Скорее всего, в миноре Люциуса. Да, скорее всего. И Скримджер наверняка придет к такому же выводу. Следовательно, сегодня утром минор Люциуса будут штурмовать. Да, злорадно усмехнулся Снейп. Тоже думаю, что темный лорд будет в восторге. Не понял, Альбус. Повторяю, темный лорд связал волшебников клятвой и меткой. Их души отныне принадлежат ему. Он просто пошлет их на убой. На убой тех, кого ваш ненаглядный Скримджер сам передал ему в руки. А у волшебников, что заполучил темный лорд, думаю, есть, что сказать Скримджеру и его псам. Скримджер просто не оставил этим волшебникам выбора. А когда общественность это осознает, а осознают они это лишь после бойни, то толпа разъяренных граждан придет в министерство, чтобы разорвать Скримджера на куски. На лице Дамблдора появился ужас от понимания того, какую яму ловушку сам себе вырыл Скримджер. Но я уверен, усмехнулся Снейп, что Скримджер не захочет удовлетворить желание толпы и будет отчаянно сопротивляться. Тем более, что силы для этого у него есть. А следовательно, будет еще одна бойня, сказал Дамблдор, помертвевшими губами. После бойни придет Том и добьет победителя. Ну, или обратит их души в рабство. Все зависит от его настроения. А оно, как вы знаете, у него в последнее время изменчиво. Если вы думаете мчаться и предупредить министра, он не станет меня слушать. Он солдафон. Мои слова его лишь подстегнут. Рад, что вы это понимаете. Альбус, вот вы все время что-то планируете. Планируете. Скрываете, не договариваете. Сидите на чужих секретах, ревностно оберегая их. Скажите, вы вообще на чьей стороне? Но понимая, что до катастрофы осталось несколько часов, Дамблдору нечего было ответить. Он отчаянно искал выход. Небольшое отступление. Когда горизонт осветили первые лучи солнца, по берегу моря шла одинокая фигура. В этом не было ничего удивительного. Даже то, что, судя по цвету кожи, это был пожилой африканец. Ничего особенного. Обычный африканец. Среднего роста. Соломенная шляпа и фартук, в кармашках которого виднелись различные садовые инструменты. Вот он остановился и посмотрел на силуэт замка, стоящий на безжизненном острове. Даже с такого расстояния можно было рассмотреть темные фигуры в рваных плащах, летающие вдоль стен замка Азкабан. Разочарованно покачав головой, мужчина вновь повернул голову в сторону каменного берега перед собой, и при этом, что-то рассматривая, вот он взмахнул рукой, и перед ним засиял полупрозрачный купол, поверху которого светились цепочки рун. Неплохо, спустя какое-то время прозвучало от мужчины, но так будет лучше. Еще один взмах руки, и некоторые светящие руны начали менять свое место. Где-то руны гасли, а где-то появлялись. Еще минута, и движение рун прекратилось, а общий вид полупрозрачного купола приобрел некий законченный вид. Еще раз осмотрев работу, мужчина удовлетворенно кивнул, и купол вновь стал невидим. А спустя еще мгновение уже ничего не говорило о том, что тут кто-то был. Где-то далеко профессору Трелла не приснился удивительный сон. Ее разбудило легкое покашливание. Стоило ей открыть глаза, как она увидела склонившегося над ней садовника-африканца. «Профессор Трелани, если я не ошибаюсь», — женщина поспешила встать и испуганно заозиралась по сторонам. Удивительной красоты сад радовал своими сочными цветами с фруктами. Еще одно вежливое покашливание, и Трелани нехотя оторвала свой взгляд от окружающей красоты. «Не желаете ли персика?» «Что?» Лишь теперь она видела протянутую руку с фруктом. «Да, спасибо». «Нет», — раздался разочарованный стон садовника. «Неужели опять?» Трелани увидела, что взгляд незнакомца смотрит куда-то ей за спину. Обернувшись, она увидела лиса Кицуны с девятью пышными хвостами. Лис окончательно вылез из кустов, отряхнулся и, довольный собой, потрусил к ним. «Нет», — садовник активно мотал головой и в защитном жесте поднял ладони. «Нет, нет, нет, хватит с тебя. Мы договаривались, что прошлый персик будет последним. Ну, по крайней мере, на этой неделе». «Да», — словно найдя для себя весомый аргумент, Садовник заметно приободрился. Неделя еще не прошла. Лис безбоязненно подошел вплотную и, увидев в руке гостьи вожделенный плод, преданно заглянул ей в глаза. Трелани удивленно перевела взгляд с лиса на садовника и отметила, что тот хоть и выглядит возмущенным, но это лишь игра, так как в уголках его глаз прятались смешинки. «И кто же этот молодой человек?» – спросила Трелани. «Хитрец, бабник и прохвост», – сдал лиса садовник, на что лис возмущенно фыркнул. «О!» – восхитилась Трелани. «Так у нас тут настоящий мужчина!» – садовник хрюкнул, изо всех сил сдерживая смех. Теперь уже лис возмущенно фыркнул, одарил садовника возмущенным взглядом. Но садовник этот взгляд не заметил. «Слушай», — спросил садовник у лиса, — «тебя совесть есть?» Лис сел, и, глядя на фрукт в руках женщины, самозабвенно облизнулся. При этом эти двое выглядели настолько комично, что Трелани с трудом сдерживала смех. Очевидно, Трелани пришла к неутешительному выводу — совести нет. Наклонившись, она протянула персик лису, и тот, аккуратно взяв плод своей пастью, благодарно кивнул головой и, довольный собой, отправился в сторону кустов. «Позволь представиться», — сказал садовник, приподнимая соломенную шляпу. «Меня зовут Джошуа». Садовник поднял голову, что-то высматривая на дереве. Вот он удовлетворенно кивнул головой и поднял руку. Ветка дерева, словно живая, опустилась вниз. Джошуа сорвал еще один персик и протянул его гостье. Что-то в садовнике незримо изменилось. Из его глаз исчезли смешинки, а его лицо, вдруг, стало очень серьезным. «Нам нужно поговорить». Последняя фраза была сказана таким тоном, что Трелани поняла. Разговор действительно будет серьезным. Когда утром Трелани проснулась, то с изумлением обнаружила в своей руке персик, от которого шел просто потрясающий запах. Начало конца. Часть вторая. Фадж задумчиво рассматривал легендарный камень на своей ладони. Его только что вынули из перстня и передали ему для призыва души Тима Джордана. Вот Фадж глубоко вздохнул и решительно перевернул камень. А потом, еще раз. «Дядя!» Фадж вздрогнул и осмотрелся. Перед ним стоял Тим Джордан. Но в отличие от призраков, Тим выглядел практически живым. «Тимми!» Глаза Фаджа наполнились слезами. «Дядя!» Он вернулся. «Я знаю, Тимми!» Какое-то время они молча смотрели друг на друга, как сестренка. «С ней все хорошо», — выдавил из себя улыбку Фадж. «Кстати, познакомься, Гарри Поттер, Гермиона Поттер, Габриэль Поттер, а это их дети, лорд граф Фиас Пивереллу, наследник рода Пивереллов, лорд Саргас Слизерин, наследник рода Слизерина, лорд Денип Блэк, наследник рода Блэк, лорд Регул Поттер, наследник рода Поттеров, Ахерт Поттер, Минкар Поттер, а это очаровательная леди Чара Поттер, ах да, директор Хогвартса Марк Тривор, ну, тетю Цесси ты и так знаешь, дядя, а они не слишком взрослые для их детей?» Чара возмущенно фыркнула, а Фадж усмехнулся. «Имя Николас Фламель тебе ни о чем не говорит, он друг их семьи, очень и очень близкий друг». «Ау», — стушевался Тим, — «мои извинения, что там мне говорит, что умер я уже очень и очень давно. Мне следовало послушать тебя, дядя». «Верно, ничего страшного, Тимми, я обо всем позабочусь». «Дядя, Джуди, она сильно плакала, она не знает о твоей смерти». «Что, мы ей не сказали?» «Не понял, Тимми». «Послушай, есть возможность вернуть тебя к жизни, дядя, если ты решил воспользоваться темной магией». Фадж посмотрел на свои туфли и разочарованно покачал головой. «За что боролись, называется, Тимми?» Фадж внимательно посмотрел на призванную душу. «Когда мы воскресим тебя, напомни мне отправить тебя обратно учиться в Хогвартс, чтобы тебе мозги на место поставили. Обернись, пожалуйста». Тим обернулся и увидел свое лежащее тело под стазис-полем. «Это... нет, Тимми, это не гомункул, не беспокойся, это полноценное тело, выращенное по проекту самого Слазара Слизерина. Единственное, решил его дополнить Тривор, нам придется заблокировать вам ваши воспоминания о загробном мире». Призрак Тима понимающе кивнул головой. «А теперь, мистер Джордан», — сказал Тривор, подойдя к его телу, — «прошу вас довериться нам, граф Фиас, Чара, встаньте рядом со мной, остальные, встаньте в круг, Корнелус, Нарцисса, боюсь, что вы ничего не увидите». «Дело в том, что, я понимаю», — сказала Нарцисса. «Корнелиус, давай я угощу тебя коллекционным бренди и покажу тебе замок». «Да», — кивнул головой Фадж, — «думаю, что так будет лучше. Не будем мешать им. Кстати, а где Драко?» «Драко», — нахмурилась Нарцисса. «Ты знаешь, сегодня утром он проснулся каким-то. Переходный возраст», — усмехнулся Фадж. «Нет-нет», — не согласилась Нарцисса, выходя с Фаджим из зала. «Мне кажется, что тут что-то другое». Закрывшая дверь отрезала дальнейших разговор, и Тревор внимательно посмотрел на Поттеров. Итак, за спиной Тревора раскрылись два крыла. «Смотрите внимательно на то, как правильно привязывать душу к телу». «Пап», граф Фиас мельком глянул на то, как Фадж рассказывает Тиму Джордану пропущенные им новости. «Можно тебя на минутку?» Гарри посмотрел на обеспокоенное лицо своего старшего сына и кивнул головой. «Не будем им мешать». С этими словами Гарри и граф Фиас вышли в соседний зал. «Пап, у меня плохое предчувствие». «Ты тоже почувствовал?» «Не только я, мелкие тоже. Ты ничего не хочешь мне сказать?» «Думаю, что время почти пришло. Это то, о чем мы говорили». «Да, так вы действительно решили уйти?» На лице Гарри отобразилось удивление. «Мне казалось, что я, с мамой, уже давно все вам объяснил». «Да, но...» Смутился граф Фиас. «Говорить об этом, это одно дело. А вот, ты серьезно? Пап, ты и мама, вы ведь всегда были рядом. Ваше существование для нас, это... Вы всегда были для нас чем-то незыблемым. Ну, я не знаю. Это как восход солнца утром и его закат вечером. И ваш уход, мы думали, мы надеялись, что до этого не дойдет. Ну, или вы, хотя бы передумаете». Гарри положил руку на плечо сына. «Габриэль останется с вами, но этого недостаточно», — взвыл граф Фиас. «И то, Габриэль остается из-за чары. Из всех вас ей будет наиболее сложнее пережить наше расставание. Но, папа, присмотри за мелкими». Гарри снял со своего пальца перстень с воскрешающим камнем и надел его на палец сына. «Мог бы и не говорить», — обиженно буркнул граф Фиас, глядя на кольцо. «Вот когда у тебя будут дети». Гарри вложил в руки сына бузиновую палочку и достал из пространственного кармана мантию-невидимку. «Тогда ты меня поймешь». Гарри накинул на сына мантию-невидимку, и граф Фиас исчез. «По праву крови передаю дары смерти своему первенцу граф Фиасу Певереллу, наследнику рода Певереллов. Да будет наша прародительница нам свидетелем». «Свидетельствую», — раздался холодный голос смерти, и обоих Поттеров окутало облако праха. «Так, отныне, ты хранитель, а пока что давай палочку сюда. Получишь ее позже. Хоть пророчество надомное и не давлеет, но, как говорят в народе, а почему бы и нет, сделаем судьбе приятное. В конце концов он сделал все возможное, чтобы я погиб от его руки. Надо вернуть должок. И если мне суждено погибнуть, то почему бы не оставить ему прощальный привет? Думаю, твой дядя это оценит». Дверь распахнулась, и в зал, буквально, влетела Гермиона. «Гарри», — Гермиона отодвинула рукав и показала браслет учитель-ученик. Руны горели кровавым светом. «Луны проблемы. Похоже, началось». Гарри кивнул головой и обнял сына. «Помни, о чем мы договаривались. Что бы ни происходило, не вмешивайся. И мелким не позволяй. Сынок», — Гермиона обняла и поцеловала сына. «Я люблю тебя, сынок». «Я тоже люблю тебя, мама. Присмотришь за мелкими? Да куда же я денусь?» «Гарри, Гермиона», — в зал вбежал Фадж. «Тони сказал, что Филч только что связался с ним и попросил вас срочно вернуться в Хогвартс». «Хорошо, мы возвращаемся, Гермиона». Вслед за Фаджем в зал вошел обеспокоенный Тревор. «Мастер Филч только что сообщил, что во время отработки пострадала Луна Лавгуд». «Я знаю», — Гермиона показала свой браслет. «Дядя», — в зал вошел Тим Джордан. «А, Тимми, тут у нас образовалось, как бы, судя по виду, Фадж разрывался между долгом и желанием подольше побыть с воскресшим Тимом». «Я слышал, дядя, ты должен идти». «Да, спасибо, что понимаешь. Ты точно не обиделся, что я, дядя? У меня все эти годы перед глазами был просто замечательный пример для подражания. У меня для этого были очень веские причины», — улыбнулся Фадж Тиму и побежал догонять супругов Поттеров. Спустя 10 минут Фадж оседлал черного дракона с рогами в виде короны на голове, а спустя еще минуту два дракона и Фадж летели к границе домена. «Я думала», — раздался голос чары, — «что они все же останутся». «Мы все так думали», — грустно улыбнулся граф Фиас. «Ой, папа», — закричала чара, — «забыла отдать тебе подарок». Чара попыталась сорваться с места, но твердая рука старшего брата удержала ее на месте. «Чара», — раздался голос Габриэль, — «отпусти их». «Но, мама, им значительно тяжелее, чем нам». «Кроме того», — сказал Тревор, — «мы обещали им не вмешиваться». «Но», — Тревор заговорщики подмигнул правнучке и правнукам, — «ведь они не запрещали нам начать их поиски, когда все закончится». «Дедушка», — с мольбой и надеждой в голосе сказала чара. Тревор достал кулон. На вид, камень, горный хрусталь размером с ноготь большого пальца, висящий на цепочке. У вашей мамы такой же. С помощью этого ее можно будет найти даже в иной вселенной. А я помогу вам с поисками, улыбнулся Тревор и тут же попытался отвлечь правнучку от грустных мыслей. Что за подарок? Кубок. Кубок? Да, кубок. Из черепа Барти Крауча. Покажешь? А то. Пошли. И схватив прадеда за руку, девушка потащила его в подземелье, хвастаться своим очередным шедевром. Проводив задумчивым взглядом улетающих драконов, вместе с Фаджим, хмурый драко подошел к сумке с расширенным пространством и повесил ее на свое плечо. Взяв метлу и подойдя к выходу из своей комнаты, драко еще раз бросил взгляд на персик, лежащий на его столе, и выйдя, аккуратно прикрыл дверь. Начало конца. Часть третья. Луна. Гермиона вихрем вбежала в больничное крыло и поспешила к своей ученице. «Миссис Поттер», — Филч кивнул головой. «Мистер Поттер, профессор Фадж, кто осмелился?» — прошипела Гермиона, внимательно осматривая руку своей ученицы. На тыльной руке виднелись слегка заметные шрамы, складывающие в слова. «Я должна уважать профессора Амбридж». По коридорам школы пронесся драконий рык. Амбридж сидела в главном зале и благодушно рассматривала студентов. Двери в зал распахнулись, и в зал стремительно вошла Гермиона Поттер. Видя омертвевшее от гнева лицо студентки, Амбридж самодовольно улыбнулась. Вслед за Гермионой шли Гарри, Филч и Фадж. «Амбридж!» – прорычала на ходу Гермиона. В зале мгновенно настала тишина. «Профессор Амбридж, милочка!» «Ах да, минус 20 баллов с факультета Гриффиндора!» Слащаво улыбнулась женщина. «Ну-ка, давайте еще раз. Кто вам дал право наказывать студентку, заставляя ее писать строчки кровавым пером?» Прошипела Гермиона. «Что?» МакГонагалл растерянно переводила взгляд с Амбридж на Гермиону и обратно. «Согласно декрету об образовании, подписанному, начала говорить Амбридж, но ее перебил Хагрид». «Так это правда?» С этими словами Хагрид встал из-за стола, и лишь сейчас Амбридж увидела, что в его руке зажат ужасный топор с горящими рунами. Амбридж тут же поспешила сжать в кармане амулет. «Профессор Хагрид», — обратилась к нему Гермиона. «Да», — идущий к Амбридж Хагрид остановился и посмотрел на Гермиону. «Я понимаю, что вы и профессор МакГонагалл уже бросили вызов этой садистке. Минус еще 20 баллов и отработка сегодня вечером», — победоносно улыбнулась Амбридж. Однако, с этими словами Гермиона показала рунный браслет на своем запястье. В этот момент в большой зал вбежали волшебники, во главе с Скримджером. «Что здесь происходит?» Скримджер всем своим видом демонстрировал свое недовольство. «Ваша ставленница», — начала говорить Гермиона, не отрывая своего кровожадного взгляда от Амбридж, — «пытала мою ученицу, Луну Лавгуд, кровавым пером. Еще минус 20 баллов с факультета Гриффиндора за ложь», — продолжила самодовольно улыбаться Амбридж. «Никаких пыток не было. Было заслуженное наказание». «Минуту», — вмешался Филч, — «так вы признаете, что для наказания студентки вы заставили ее писать строчки кровавым пером? Я правильно вас понял? Согласно декрету об образован», — начала говорить Амбридж. «Да кто вы такая?» — вновь перебил ее Филч. «Министр Скримджер, я предупреждал вас. Я требую, чтобы эта женщина была немедленно арестована». «Боюсь», — усмехнулся Скримджер, — «что это невозможно». «Вот как?» — раздался холодный голос Гарри. «Почему же?» Гарри начал с любопытством рассматривать Амбридж. «Что в ней такого особенного? Что она такая?» Гарри на секунду запнулся. «Чувствую ваше нетерпение, мисс Амбридж. Словно...» Гарри сделал шаг в сторону Амбридж. «Словно... Вы... Что? Нарочно...» Гарри сделал несколько стремительных шагов к Амбридж и впился своим взглядом в ее глаза. «Вы умышленно мучили Луну. Зачем?» Скримджер увидел, как глаза Амбридж широко расширились, и в них отобразился испуг. «Что вы прячете в своих воспоминаниях, мистер Поттер?» Скримджер понял, что происходит, и бросился к Гарри. Он уже схватил того за плечо, чтобы развернуть его и разорвать зрительный контакт. Но стоило ему коснуться его плеча, как Гарри мгновенно обернулся и схватил Скримджера за горло. Наемники министра тут же выхватили свои волшебные палочки и направили их на Гарри. «Мистер Поттер», — прорычал один из наемников, — «если вы не отпустите министра...» Но Гарри не обратил на них внимания. Он неотрывно смотрел министру в глаза. «Вы знали, что Амбридж...» «Вы знали? Так это была ваша идея, Гарри?» — спросила Гермиона. «Милая, нас решили подставить, спровоцировать и засадить в Азкабан. И знаешь зачем?» На пальцах Гарри выросли черные когти, и из-под них, по шее Скримджера, потекла кровь, чтобы ты родила нашему министру ребенка. Ох, раздалось среди студентов. Тем временем Гарри по-прежнему неотрывно смотрел в глаза министра. И наш незабвенный Альбус Дамблдор. О, так вы договорились, что моя Гермиона станет его рабыней. И даже подписали магический контракт. Вот для чего вы вернули его в Хогвартс. Гарри посмотрел на Дамблдора. Как, мастер Кровозуб показался прав. Решил сделать из Гермионы суррогатную мать и сдавать ее в аренду тому, кто больше заплатит. Ну, или тому, кто будет полезнее. А меня? Серьезно? А с какой стати? Том выплатил мне виру. У меня к нему претензий нет. Я ничего вам не должен, Альбус. Это вы все мне должны. Это благодаря моей семье вы все эти годы жили, в то время, как я выживал. А при чем тут Том и пророчество? С чего вы взяли? В пророчестве не было произнесено его имени. А, вот вы о чем? Я бы с радостью указал на ваше заблуждение, старик. Но думаю, что у Тома это получится лучше. Но мы отклонились от темы. Вы решили сделать из моей жены суррогатную мать. Гарри посмотрел на Амбридж. Ау, они вам не сказали. Ну-ну, не нужно так сердиться. Ведь вы тоже им не сказали, что решили. Гарри посмотрел на ошарашенного министра и Дамблдора. Она вам не сказала. Не сказала что? Прохрипел Скримджер. Амбридж решила, что ваш план, министр, нуждается в корректировке. Ведь она была уверена, что вы просто хотите, шантажируя меня, угрожая моей жене, заставить меня убить вашего Волан-де-Морта. Да, она согласна с вами, что лучший способ сбить с нас спесь – посадить одного из нас в Азкабан, а лучше – обоих. Однако, в ее глазах, этого недостаточно. Ведь меня нужно сломать, и сломать быстро. Неважно как, главное – результат. Дементоры – это, конечно, хорошо. Но есть более быстрый и действенный способ. Она уже обо всем договорилась. Как ей известно, на данный момент в Азкабане содержится несколько оборотней, изголодавшиеся по женской ласке. До министра первым дошел смысл слов, и он стремительно побледнел. А за ним и Дамблдор. А в одной из камер Азкабана находится интересная конструкция, в которой можно зафиксировать. Как вы там подумали? Гарри посмотрел на Амбридж, обнаженную сучку Поттера в очень интересной позе. Количество вытянутых и побледневших лиц среди профессоров и студентов стало стремительно увеличиваться. Но это еще не все. Амбридж желает проследить, чтобы меня заковали напротив моей жены, дабы я видел во всех подробностях, как оборотни будут насиловать ее. Он лжет, закричал Амбридж. Клянусь магией, что это все я увидел в их воспоминаниях. Вокруг Гарри вспыхнул свет, подтверждая принятие клятвы. Гарри поднял свободную руку, и на его ладони вспыхнуло пламя огня. Спустя несколько секунд пламя погасло. «Амбридж, моя!» – прорычала Гермиона. «Хорошо!» – кивнул головой Гарри, не отрывая взгляда от министра, но тогда Скримджер – мой. Гарри отпустил министра, и тот поспешил залечить порезы на своей шее. Гермиона посмотрела на декана факультета Гриффиндора и спросила: «Профессор МакГонагалл?» МакГонагалл, понимающе кивнула головой. «Я понимаю вас, миссис Поттер, и готова уступить вам. Перед лицом магии я уступаю право миссис Гермионе Поттер на очередность в дуэли с Долорес Амбридж. Да будет магия нам свидетелем». МакГонагалл и Гермиону на несколько секунд окутало сияние. «Профессор Хагрид». Хагрид также понимающе кивнул головой. «Перед лицом магии я уступаю право миссис Гермионе Поттер на очередность в дуэли с Долорес Амбридж. Да будет магия нам свидетелем». Хагрида и Гермиону также окутало сияние. «Мисс Амбридж, за то, что вы подвергли пыткам мою ученицу, я вызываю вас на поединок чести. Я пролью вашу кровь столько же раз, сколько раз вы заставили мою ученицу писать кровавые строчки. А когда я с вами закончу, то, что от вас останется, я отдам своей дочери». Гермиона обернулась и спросила: «Мастер Филч, я, как хранитель ключей замка Хогвартс, подтверждаю ваше право и даю вам свое разрешение на проведение данной дуэли на территории замка, дабы вы кровью смыли нанесенное вам оскорбление. Ваше решение окончательно?» «Да», — Гермиона кивнул головой. «Дуэль должна состояться немедленно. Кто будет вашим секундантом?» «Я», — Фадж сделал шаг вперед, и Гермиона кивнула головой. «Мистер Поттер, как я понимаю, в связи с открывшимися обстоятельствами я вызываю Руфуса Скримджера на поединок чести. В живых останется лишь один из нас. Профессор Фадж будет моим секундантом. Господин министр, мисс Амбридж». Филч посмотрел на побледневшую женщину. «Кто будет вашими секундантами?» Амбридж посмотрела на Скримджера, и тот, одобрительно прикрыв глаза, посмотрел на одного из своих телохранителей и тот сделал шаг вперед. «Я буду их секундантом». «Да будет так», — сказал Филч. Магия вновь на несколько секунд окутала светом участников дуэли. Начало конца. Часть четвертая. Гарри и Гермиона стояли возле профессоров, ожидая, когда зал будет подготовлен к дуэли. Вот к ним подошел Фадж. «Гарри, Гермиона, отойдем на минутку». Убедившись, что их не услышат, Фадж сказал. «Они выставили вместо себя зеркало». «Ну-ну», — хмыкнул Гарри. Корнелиус кивнул головой. «Насчет Амбридж я не удивлен, а вот Скримджер ведет себя странно, словно именно этого он и добивался», — закончила за него Гермиона. «Согласно дуэльному кодексу, победитель в смертельном поединке имеет право пощадить проигравшего, но в этом случае проигравший обретет долг жизни, а учитывая то, что вызов бросили мы, то в случае нашего проигрыша, долг жизни будет отягощен настолько, что победитель, в уплату с нас, может потребовать». «Ну, то, как стремительно побледнел Фадж, было очевидно, он понял». «Так вы?» «Да», — сказал Гарри, — «мы ожидали чего-то подобного, но», — растерянно протянул Фадж, — «он не успокоится, Корнелиус, и так будет до тех пор, пока будет жив один из нас, ибо ни один не может жить спокойно, пока жив другой». Ну и дальше по тексту пророчества. Корнелиус вопросительно посмотрел на Гарри. «Стоп, погоди, Гарри, я знаю Скримджера, он не является сторонником Темного Лорда, в этом я уверен». Гарри печально улыбнулся Фаджу. «В том-то и дело, что Скримджер является сторонником Темного Лорда. Более того, он, фактически, является его рукой, то есть Темный Лорд действует его руками». Фадж отрицательно закачал головой. «Это невозможно». Гарри равнодушно пожал плечами. «Время покажет». «Но, Корнелиус», — перебил его Гарри, — «он, в смысле Темный Лорд, руками Скримджера, хочет сделать из нас рабов. Они договорились и подписали магический договор». «Минуту». Корнелиуса озарила ужасающая догадка. «Ты хочешь сказать, вижу, ты понял, о ком идет речь. Пророчество нельзя воспринимать буквально. К примеру, Люциус Малфой также длительное время считался правой рукой Волан-де-Морта. Понимаешь, рукой, так значит, да, Скримджер стал орудием судьбы, рукой Темного Лорда, от которой я могу погибнуть, и неважно как, пустит он в меня Аваду, или убьет иным образом. Например, побледнел Фадж, натравив на тебя наемника, выставив его на дуэли вместо себя, верно? Ты же знаешь, что все пророчества завязаны на сравнениях и метафорах. Дамблдор совершил ту же ошибку, что и люди до него, восприняв пророчество буквально, как, впрочем, и Волан-де-Морт. Но если в пророчестве идет речь о... Молчи, Корнелиус, молчи. Это касается только меня и Темного Лорда. Ты же видишь, даже сейчас я не могу спокойно жить, пока жив он. Все согласно пророчеству. Но Гарри, — чуть не взвыл Фадж, — они готовы. Гермиона, ты не против, если я буду первым? Вот и хорошо. Дамблдор был в растерянности. Мир рушился на его глазах, и он не знал, как это остановить. Уже были подготовлены воспоминания о жизни Тома. Все, что ему требовалось, это время. Время, чтобы показывать Гарри воспоминания. Показывать осторожно и дозированно, внимательно отслеживая эмоциональное состояние Гарри, а воспоминание Слизнарта должно было поставить точку. Все, что требовалось, это время. Время, которого его лишил этот солдафон. Те средства и угрозы, которыми можно надавить на взрослого мага, с подростками, неприемлемы. Тем более, с подростками, у которых бушуют гормоны. В этом возрасте они, как правило, противопоставляют себя окружающему миру. Даже маглам это известно. Дети – это не взрослые, и не солдаты, которым можно тупо приказать. Нет, приказать им, как раз то, можно, но они, из принципа, сделают все наоборот. Еще была надежда убедить Гарри сразиться с Волан-де-Мортом, а теперь...